Глава 29. Один выстрел на две цели. Бывают такие неразрешимые вопросы, которые решаются только путем смешения их воедино. Вот, например, берем две задачки. В первой имеются молодые муж и жена, каждая из которых имеет приданое из прошлой жизни, и никак у них не получается вместе жить. А во второй задачке имеется исключительно упертый тип, который жаждет над квартирой мамы Владимира раздолбать до основания все стены, объединив воедино четыре купленные этажом выше квартиры. Все попытки Владимира начать ремонт у мамы разбивались в прах от очередной серии работающего перфоратора и грохота кувалд, все попытки угомонить соседа, стихийного архитектора, наталкивались на очередной дичайший скандал с демонстрацией соседом его крутизны. «Да я вообще весь этаж выкупил. Все четыре квартиры. Все объединю, сауну построю, спортзал, бассейн личный. Да кто-то мне такой, чтобы говорить, что нельзя». Владимиру страсть, как хотелось начистить физиономию этому осколку 90-х, но тут ему пришла в голову гениальная по простоте идея. «Да ты со своей крутостью не туда заехал. И вообще нечего мне тут пальцы гнуть. Дом-то обычный, непрестижный». «Да чего же ты тут сам живешь?» — опасно покраснел сосед. «А я тут и не живу. Это мамина квартира. У меня жилье по-настоящему крутое, не чета твоему». Владимир назвал жилой комплекс, где он когда-то по настоянию первой жены приобрел элитную недвижимость. Ту здоровенную квартиру он не любил. Склеп из стекла и дизайнерских штучек. Да еще с крайне противным соседом снизу, который обладал капризностью принцессы на горошине, подозрительностью бдительной бабушки, занудливостью голодной комарихи и только накануне устроил им натуральную истерику из-за Тима. «Ваша собака топает, как слон, я буду жаловаться!» Кривя тонкие губы, заявил этот тип. «Никакие доводы рассудка о том, что в этом доме даже репетиция балетной труппы у вас над головой может пройти незамеченной, не то что спокойные перемещения по квартире воспитанного пса, в расчет соседом не принимались». Нина сразу расстроилась. Они как раз думали над тем, что если надо будет в город на некоторое время уезжать, то надо будет брать и котов, и гиря. «Но от гиря этот тип вообще верещать будет», — невесело вздохнула она. Мишка, который эту квартиру не то что не любил, а просто ненавидел и мечтал больше никогда ее не видеть, рвался вернуться в бабушкину. «Да и пусть потолок обвалился, подумаешь. Лучше без потолка, но там. Да и в школу мне добираться пешком можно. И Пашка с Полей там рядом живут. Пап, ну пожалуйста. Чудак-человек. Там же все вибрирует и падает. А если что-то обвалится да тебе на голову? Увернусь». «А если Тиму?» — уточнила коварная Нина. «Ой, нет, тогда не надо», — вскинулся Мишка. «Что за жизнь? Тут дышать нельзя, сосед снизу. Там жить нельзя, сосед сверху». И тут у Владимира задачка сошлась с ответом. «Граждане, Эврика!» — сдержанно сообщил он заинтересованным лицам. «Сначала пара вопросов. Первый. Кому-нибудь нравится эта квартира?» Он обвел рукой дизайнерские апартаменты. Мишка и Нина замотали головами. «А район, где у мамы квартира, вам как?» «Классный район», — высказался Мишка. «Мне там все нравится», — поддержала Нина. «Вот и чудесненько. Кажется, я знаю, что нам делать». В результате хитро простроенного разговора сосед сверху ощутил себя человеком второго сорта из-за некрутого района, в котором он опрометчиво купил четыре квартиры, сам уточнил у Владимира, а не хочет ли он продать ему свои апартаменты. «Там просто так не купить, я спрашивал», — закручинился он. «Так ты, может, того продашь мне свое? А я тебе эти». Владимир, который был большим специалистом в подобных беседах, с видимым сомнением выслушал подобное предложение. «Ну ты чё? Это ж простой район, а у меня элитное жилье. «Да ты сам посуди, тут площадь вон какая. Целый этаж. И гараж есть, я купил во дворе два бокса. Все как у людей. И с мамой рядом опять же. Это ж святое, мама. А потом парк под боком и это... Я ж еще и чердак над квартирами выкупил. Там, конечно, ремонт делать надо, но даже стоять можно, прикинь, а? Но круто же, собственный чердак. Я его тебе в нагрузку дам, как это... как компенсацию района». Мужик старался изо всех сил. Владимир, внутренне усмехаясь, упирался, критиковал район, квартиры, чердак и даже про очень строгие правила своего жилого комплекса упомянул. Честно, между прочим. «Ты ж там ремонтировать так не сможешь». «Да фигня вопрос, договорюсь», — упирался сосед. «А потом, я же не просто так, я ж с доплатой». Владимир просто восхищался упорством переговорщика, а потом отправился к своему адвокату. «Андрюш, я меняю свою квартиру на 4 в мамином доме». «Продешевишь. Там дом-то не новый, район обычный, а у тебя...» «Ну, выхода у меня особого нет. Там такой типаж. Короче, выкупил этаж, разнес там все и решил сделать бассейн с сауной. Нет, он в курсе, что это запрещено, но ему пофиг. А еще знаешь, что интересно? Он и чердак приобрел и собирался там мансарду делать. Весь дом на дыбы поднять, короче. А тут я как раз думал, как бы мне всех своих собрать. Да так, чтобы можно было вместе не только на даче быть, но и в Москве. Сам понимаешь, Мишка, может, еще дети будут. И Нина хочет, и я. А потом у жены еще 2 племянников под ответственность оставлены. Нет, родители у них имеются, с ними все нормально. Но они в Сибири сейчас, а Нина за близняшек волнуется. Короче, прикинь, как бы оформить эту сделку, и что за доплату взять чудика, который многоквартирный дом с имением перепутал. Адвокат Владимира, Андрей Николаевич Волгин, занялся организацией сделки. А как только она была осуществлена, Владимир с треском и удовольствием вышиб прораба камнелома, которого его наниматель даже не оповестил о ключевых изменениях, да и запустил в свежекупленные квартиры бригаду своих строителей. «Быстро делайте все грязные работы так, чтобы после их окончания перейти вниз и срочно привести в порядок мамину квартиру». Мишка, который понял, что он теперь в любом случае остается в доме с бабушкой, сиял от радости. Нина тоже была довольна. Когда квартиры будут готовы, можно запросто приезжать и с гирем, и с котами, и это никого не побеспокоит. К тому же возможность принять Пашку и Полину тоже очень дорогого стоит. Подумала она о племянниках, которые на время отъезда родителей оказались под их с Владимиром контролем и на попечении ее мамы и отца. Накануне подписания документов она долго разговаривала с мужем. «Нин, это же тоже не дело. Мне каждый день мотаться в Подмосковье. Потом Мишка. Да, он с бабушкой отлично живет, но он мой сын. Меня-то он тоже должен воспринимать и общаться со мной. Ну и маму мне оставлять категорически не хочется. Я и так перед ней очень виноват. Я же почти не думал о ней, когда она уезжала. Почти не общался, только деньги пересылал. Я хотел бы понять, тот вариант, который я предлагаю, тебя устроит? В 4 квартирах этажом выше всем хватит места. Даже Пашке с Полиной, раз уж мы решили их не бросать. С Мишкой ты ладишь прекрасно. Единственное, ты сама-то как? Потянешь соседство с мамой и на даче, и тут?» Нина с очень серьезным выражением лица достала какой-то странный треугольный сверточек, поставила его на стол и откинула ткань. Несчастная, разбитая в хлам шкатулочка теперь стояла на бархате, сияя гранями с металлическими частями. «Нин, ты такую новую нашла?» — спросил Владимир и тут же понял, что он не прав. Помнил он немного кривоватую ножку, когда-то сам уронил мамину драгоценную памятку. К счастью, она не разбилась, но вот ножка погнулась. Он долго ее выравнивал, но след остался. «Погоди, погоди. Она та же самая, но появился узор на стекле. Как это?» Поверхность стекол была украшена тончайшими серебристыми узорами, словно мороз начал касаться стекол, рисуя легкие перышки. «Я мастера нашла. Мы с ней вместе собрали все осколки воедино, а дальше она их скрепляла. У нее печь для стекла. А так как это не трещины, а все разбито было, то она вплавляла проволочки». «В каждый осколок?» — изумился Владимир. «Ну да. Я объяснила, что это очень важно, и почему тоже сказала. Вот и получилось». Нина погладила крышку шкатулки, словно это что-то живое. «Я люблю Людмилу Владимировну и буду рада жить рядом». Отпраздновать сделку Владимир, Нина и Мишка собрались в квартире Людмилы. Пока делался ремонт, Владимир снял квартиру в соседнем доме, прилично доплатив за разрешение хозяев на присутствие там Тима. Но праздновать решили именно дома. «Но потолка пока нет, правда, с него уже ничего и не валится. Уже можно твердо сказать, что мы движемся в верном направлении», — сказал Владимир, принимаясь за еду. «А когда бабушке скажем? Вот на выходных и скажем. Что уж там тянуть. И Пашке с Полиной тоже скажем. Они же приедут? — спросил Владимир у Нины. — Да, приедут. Родители уже подустали, как я поняла. А шкатулка? Пусть пока постоит? — Нет, забирай с собой сразу маме и отдашь. — А знаете, мои дорогие, шкатулочка-то отомщена. — Это как? Да чего ты так смеешься? — затеребили Владимира жена и сын. — Я же такому чудаку честно сказал, что устраивать такой же бедлам, как тут, в моем бывшем жилище у него не получится. Естественно, он меня не послушал. Да куда там? Он же крут не в меру. Короче, вчера мне позвонил сосед снизу, ну, тот принц на горошине, которому наш Тим мешал, потому что якобы громко ходил. Позвонил и как начал верещать. Мол, он на меня в суд подаст, за шум, за трещины на лепнине. Ага, сейчас прямо. А я ему и говорю: уважаемый, какие проблемы? У квартиры новый владелец, ему и телефонируйте. Только желательно до того, как он над вами сауну и бассейн начнет строить. Потом-то поздно будет. Когда Нина и Мишка отсмеялись, Владимир очень серьезно продолжил: так что у нас и Тим отомщен. Теперь-то принц на горохе будет вспоминать его как прекрасное и такое тихое-притихое далеко. Погода на выходных выдалась великолепная. Неожиданно синее небо, леса, усыпанные золотыми листьями. Прохладный, но такой вкусный и свежий воздух. Тома устроилась в гамаке, который ее супруг повесил под деревьями, и сказала, что она тут жить будет аж до вечера. «Никуда я не выйду. Буду висеть и покачиваться, отдыхать и бездельничать». «Никита, ты чего молчишь? Тебя что, устраивает жена-бездельница?» Как можно более невинно поинтересовалась Тома у супруга. Правда, ответить ей не дали. Вот еще не хватало время на всякие людские глупости тратить. Ну, по крайней мере, так рассуждали коты. «Вафель, давай, выступай, а то сейчас еще рассорятся, настроение испортится», — скомандовал Федор. «Не, они не поссорятся. Эта хозяйка так, играет. Потом поиграет с кисонькой», — решил Федор. «Чуть, ты ее привела?» «Привела, конечно. Вон она, в траве прячется». Изящная Чуть покосилась на небольшой клочок травы. «Кисунь, иди сюда». «Ну, так тоже можно. Ладно, ползи сюда». От клочка травы отделилось мелкое, субтильно-серо-полосатое нечто, которое, не отрываясь от земли, совершало какие-то извилистые движения, перетекая по направлению к Чуде. «Вафля, ты сможешь?» — строго уточнял Федор у нового соседа. «Я постараюсь», — с сомнением вздыхал Вафля. «Главное, не сядь на нее. С остальным она справится. Ну и контролируй, чтобы рядом не было собак и чужих людей», — взволнованно инструктировала Вафлю Чуть. «Она их пугается и паникует». «Да, я постараюсь», — естественно сомневался Вафля, сильно неуверенный в том, что сможет уследить за вот этим крошечным существом. «Так, все поняли», — уточнил Федор. — Тогда вперед. «Удачи, малышка», — шепнула Чуть котенку. «Ты, главное, подберись к женщине и жалобно помяучь, как ты это умеешь». «Я ее боюсь», — пискнула крохотная для своего возраста кошечка. «А ее бояться не надо. Ты заводишь себе семью, за которую будешь в ответе. А они за это будут тебя любить и защищать», — тихо мурлыкнул Федор. «От всего-всего?» — засомневалась кошечка. «От всего. Потому что это настоящие люди. Высшего котосорта». Тамара, которая и знать не знала, что она люди высшего котосорта, увидела, что к гамаку направляется Вафля, но идет он странно, словно подгоняет кого-то. «Мышь поймал? Крысу?» Тома уже почти совсем собралась повизжать, и тут узрело крохотное котеночье создание, которое ползло по направлению к ней. А увидев, что ее заметили, открыла маленький ротишко и просипела что-то вроде «Мама!». Контакты Томиной нервной системы, способные выдерживать сверхнагрузки, закоротила напрочь. Здравый смысл приказал долго жить и вывалился из гамака первым. За ним последовала сама Тома, стремительным рывком оказавшаяся около 200 грамм кошачьих косточек, обтянутых жестковатым от недоедания мехом, и подхватила это богатство на руки. Вафля, ты мой умник. Ты привел ее ко мне? Ты мой зайчик маленький. Похвалила кота Тома, а потом заворковала над котенком. Ты ж посмотри, как мы угадали. Радовался Федор, когда через 15 минут Тома с полосатой мелочью за пазухой и в сопровождении мужа, детей и вафли прибыла к Арине уточнять, где тут можно раздобыть козьего молока. Исключительно удачные получились выходные. И Мишка приехал. Да еще такой довольный, и остальные такие праздничные и таинственные. Мне это нравится. Прямо-таки чувствую нужные и правильные перемены.